Да, насчет газели, я понял, вы звоните, что вы хотели узнать? Расскажи, пожалуйста, как она покупает? Я просто фотку не открыл, прочитал, что написано, а фотку так и не успел загрузить. А, интернет медленный. Да, скорости вообще нету. Я понял. Я сегодня ящерицу сфотографировал тоже, короче, на даче не мог загрузить. Целый час ждал. Прикинь. Нет. Но Она у вас потом. трехместная, цельнометаллическая, да? Да. А скажи, пожалуйста, по кузову, как она гнилая, дыра там? Да, нету особо. Ну, а вообще есть, да? Да нету, она подклепана снизу. А сверху по кузову? Сверху это как? По на крыше? Не, ну вот где пороги, двери там идет, Так вот, коробки. получается, что низ кузова подклепан. Как понять? Ну, знаешь, кузовные детали ремонтные. Переварено, что ли? Так вот, не переварено, а приклепано. А если на ней грузить примерно 2 тонны, она не рассыпется? Не, у нее рессоры усиленные, там А стоит. дно имею в виду, что ты говоришь, подклепанное там. Да не дно, а бока. А, ну так не гнилая по кузову. Нет. А движок какой там? Движок 402, по-моему. Масло не хавает. Да так, по чуть. Понятно. А чё так грустно? А? А чё так грустно? Ну, масло хавается, ты уже надолго не пройдешь. Да с чё ты взял, что хавает? Я тебе сказал, по чуть. Ну, почему ты это уже берет масло, правильно? Но ты знаешь, что новые машины сейчас берут масло. Ну, это понятно. Ну, а ты хочешь, чтобы 20-летняя машина масло не брала? А какого она там года? 98-го? Ну да. Понятненько. Ну за сколько будешь брать? Ну, за сколько реально дашь? Что завтра приеду, посмотрю. Ну А а нет, если тебя проводником? 60 тысяч не устраивает? Не, дороговато, дружище. Ну тебе изначально прям дорого было, или после того, как узнал, какие-то детали дорого стало? Не, почему я сейчас тоже бортовые газели смотрел, тоже 60-70 тысяч. Ну, я смотрел, как бы, объявления, какие стоят по 40, по 50 тысяч, гнилые все. У меня Не, я машина не говорю не по гнилая. 40, не по 50, там тоже 60-70 тысяч бортовые газель. Можешь даже зайти посмотреть. А что, Тоже бортовая получится. это лучше, чем фургон? Не, почему? Наоборот, фургон лучше бортовой. Ну, мне такая нужна. Какая? Такая металлическая. Семиместовка или трехместовка, цельная металлическая, не без А разницы. зачем ты тогда по бортовой звонил? Цены просто интересовался. Понятно. Говоришь, нужен фургон, а звонишь по этому, по бортовой. Ну чё, приедешь забирать? А с документами как оно? Ну, ПТС, свидетельство о регистрации, все нормально. А техпаспорт? Ну, свидетельство о регистрации и ПТС, какой техпаспорт? Ну, понятно. Все есть. Переоформить на учет можно все поставить, да? А вы будете переоформлять ее точно? А как без переоформления будем брать? Не, нет, я и спрашиваю, будете переоформлять точно? Все там, договор я могу сделать без проблем. Ну, можно пока места на 4 покататься, потом я его переоформлю. А вы гражданин? Да, я фамилию переоформляю. Ну хорошо. А Но она вообще на кого стоит на учете? на меня. Точно? В смысле точно? Ну, знаешь, бывает, люди говорят, что на меня там стоит на учете. Приезжаешь, она там на какой-то женщине, там бабушка ей, тетушка там ему доводится. Есть такие люди. А в чем это подвох? Не, ну вот вы говорите, что на себе, да, она стоит на учете, на вас. Не, я понял, что я говорю, да, машина на меня, я ее Вот переоформлял. так я, А в вот чем так-то есть. подвох, если Не, на женщину? вот так я ездил семерку тоже по интернету смотреть. Легковая. Ну. Тоже мужик разговаривал, говорит, она на учете на кого стоит, говорит, на меня, я проехал, смотрел. И ну, там, она говорит, не на меня, там на тетке стоит, тетка живет в Ростове. Ну, говорю, что это, как не канитель, проблемы. А какие проблемы там получились? Ну что, я поеду ее в Ростов искать. А она нужна, да? Мне нужна ее ксерокопия с паспорта, чтобы я в любой город могу заехать и снять без хозяева. А у нее не было копии паспорта, да? Не было, она в Ростове живет. Да могла по почте переслать ему, если что. Ну, это ж время, понимаешь, Миш, я работаю. Я, и кто знает, я думал поставить на мать, она у меня с Семилупского района, чтобы страховка была подешевле. Потом не стал. Чтобы по селу, типа, да, она правильно, дешевле страховка. Ну, я потом не стал, короче, на себя оформил. Там сказали, техосмотр туда в Семилуке надо ездить будет. А это, дружище, а на ней газ стоит? Да. А газ где в нее стоит? Снизу или в кабине? В салоне, да, за спиной. В салоне? Ух ты. А снизу что, его не ставится? Там знаешь, какой газ стоит, короче. Я сам в Оргазе работаю. Я поставил такое оборудование, понял, с этой, с газовой плиты сразу, короче, закачиваю. Как понять газовую плиту? Ну, от такого вот, от домашнего газа она работает. Ого, а если сотрудники там ничего не говорят насчет этого? Какие сотрудники? Ну, примерно менты там останавливают, смотрят газ. А там оно не отличается, это оборудование, только баллон толще стенки и все. А документы на газ? А так они не спрашивают, они при переоформлении документы спрашивают, а так нет. Понятно. Короче... Ну, за сколько дружишь реально, Даш? Ну вот с этим оборудованием я уступать не буду, потому что там ездишь почти за бесплатно, платишь как за газ, понял, такое домашнее. Ну хочешь, домашнее. Снимай оборудование, я все равно от газа боюсь. А как, ты будешь на бензине ездить? Да. А зачем ты про газ спрашивал, есть или нет? Ну, конечно. А? Хочешь, снимай газ. И сколько ты хочешь, чтобы я тебя уступил, если газ сниму? 45. 45 уступил? Нет, за 45 заберу без газа. Давай, короче, без газа за 45 и без заднего моста. А не, он просто, я ремонт только делал, там редуктор новый стоит и полуося с подшипниками. Я вот отдал, короче, 15 тысяч за ремонт с запчастями. Поэтому... Короче, слушай, вместе с Адом все, если хочешь, то реально за полтинник заберу. Серьезно. Да я серьезно тебе говорю. За 45 без газа, без заднего моста давай. Зачем ты будешь питать? Ты за разборки вон возьмешь мост. Сколько с разборки мост стоит? Колов 5, наверное, 7. Ну, я не интересовался. Ну вот, я просто этот новый мост, я купил себе фургон, короче, газель, ну, посвежее, понял? Ну, в смысле, термобудку фургон, понял? Ну, и мост бы у меня остался, короче, в этом. Ну, или давай, ну, короче, не мост, давай, короче, знаешь, что я сниму? Кардан с коробкой, давай, и за 45. Ты за 50 тебя не устраивает? За 50 просто без газа? Не, как есть. А, и газ тоже не снимать за 50? Ну. И оставить газ вот этот. Ну, ты знаешь, вот этот газ, чтобы заправлять, там насос специальный еще нужен, какой системы вот с газопровода домашнего выкачивает газ. Он просто так не закачает, там давление. Понял? Я тебе говорю, я вообще от газа боюсь. Ну а зачем тогда газ тебе-то, если ты на нем ездить не будешь? Я его сниму тогда. Я же говорю тебе, снимай и дешевле. Так ты же говоришь за 50 и с газом, правильно? Да. Так а зачем тебе газ, если на нем ездить не будешь? Давай на полтинник без газа. Давай. Полтинник без газа, короче, и без коробки с карданом. Я тебе реально... даже я тебе даже оттащу на буксир. Где ты там живешь? Понятно, ты, короче, продавать не хочешь ее, да? В смысле, не хочу. На как? Так это мы же варианты с тобой обсуждаем. Ты мне предлагаешь вариант по цене, я тебе предлагаю вариант по машине. Ну ты за нее сколько ты просишь? 60. Но у тебя ступки еще не будет? Ну вот только в таком плане. Как? Ну вот хочешь 10 тысяч, чтобы я уступил? Я снимаю газ и коробку с карданом, я же тебе сказал. Просто я тебе объясню, почему. Потому что я за машиной следил по техническому состоянию, она вообще в идеале. Там не надо с ней ничего заморачиваться, вообще ездить и ездить. Если тебе не устраивает что-то по кузову, там, да, где-то вмятинка какая-то, это занимайся сам. А вот по технически, резина на ней хорошая. Я 6 колес покупал в том году, но я где-то на ней проездил, может быть, может 1007 на этих колесах. Ну, заплатили, когда заберу, нет, значит, нет. Ну, я ж тебе сказал, отдам. Ну? Чего, ну? Ну, я же тебе говорю, отдам. Без газа, правильно, за полтинник ты говоришь? И да. И без коробки с карданом. А как я поеду? Так я тебя на буксир дотащу. А куда дотащишь? А ты где живешь? А потом где я возьму коробку? Ну, с разборки. С разборки. Ну, она стоит колов 5, наверное, коробка с разборки. Нет. Че, не сойдемся? Ладно, давай тогда, друзья, я вижу, не хочешь ее продавать. Да почему не хочу? Я ее выставил продавать же, не просто так. Конечно, хочу продать. Ну, я вижу, как ты хочешь. Ладно, коробки, давай, ты, короче, ты, мое последнее предложение. Короче, давай, такое. Я это, коробку вот, я не трогаю нос задний. Давай я, короче, сниму переднюю балку, короче, с рулевым механизмом. Алло. Да что-то оборвалось. Да связь у нас какая-то. А что это у тебя этот Билайн? Да. Слушай, а может как это, договоримся, может ты не деньгами там добьешь, сколько у тебя денег не хватает, а чем-то еще? Не понял. Ну, может там аппаратуры к телефонам каким-нибудь там, чтобы я ничего не понимал. А есть у меня Nokia с фонариком обычный. Nokia, в смысле, смартфон? Нет, простой, черно-белый. А, да, это он стоит 500 рублей, блин, это он никому не нужен. А так, может, там планшет или ноутбук, что-нибудь такого нет? Нет. Ничего нету? Нет такого. Ну, понятно. Ну, а что 10 тысяч, вроде, деньги небольшие, муж занял бы у кого-нибудь. Реально машину нормально взял бы, да и горе не сдал, ездил. У меня, прикинь, на ней сзади стоит 11... А как ее приехать посмотреть? 11 листов рессор стоит, прикинь. Понимаешь, что разница? Рессоры, знаешь, что такое рессоры? Ну... Вот у меня 11 стоит листов. Ох ты... Прикинь. А как приехать посмотреть ее? Завтра можно, так и завтра? Завтра праздник, ты что, бухать не будешь? Ну как, ну после праздника можно. Ну после праздника, конечно, можно, приезжай. Это самое. Можно, да, посмотреть? Ну, да. А может у тебя это, там, травы нету, ничего такого? Нет, дружище, этим делом я не занимаюсь. От этого далеко. Может, кого у знакомых есть, мне там хоть немножко, не, может не. Быть. Так, что-то в последнее время тяжело достать стало. Не, этим делом вообще от этого далеко. Я тебя понял. Ну ладно, что, давай, звони, приезжай, смотри. Давай, дружище. Машина после реально нормальная. После праздника, короче, созвонимся. Ага. Все, с 11-го я тебе позвонил. Тебе Чермет возить, наверное? Нет. Нет. А то есть Чермет возить, это вообще идеальный вариант. Мы в нее грузили реально 2 тонны. А что ты 2 тонны во что-то грузить собрался? Не. У меня навоз. А, навоз. Да, от навоза она прогниет быстро, там ее обрабатывать надо. Это же говно, правильно? Да, сколько месяц, протянешь, выдержит. Да, это она и может и год выдержит, просто быстро машина от этого дела гниет, я знаю. Да не, это посмотрим, если что договоримся, я эту фанерку возьму, обклею ее и все. Ну да. А это говно коровье или козье? Кони. А, кони. Может, да. Договоримся, может, мне на дачу там, ей же можно удобрять участок? Ну, если будет надо, созвонить, я тебе привезу. А сколько стоит? У меня в мешках. А я в мешках, и сколько стоит мешок? 200 рублей. И сколько ж надо на 5 соток? Ну, это ж я не знаю, зависит, какой оборудование. Ну, люди соток, по-разному, 5 110, соток. 115 мешков, 105 мешков берет. Ну, разные. Ну, это чем больше, тем лучше, короче, да? Ну, да, конечно, для огорода влажность больше дает. Ну, понял. Ну, давай, ладно, давай, что, звони тогда. Число 11-12 созвонимся. Давай, ага. Все, пока. Давай. Пока, короче, не разбираю, пока стоит целый. Давай, давай. Давай.